Сергей Карелин, Егор Золотарев, личный аптекарь императора. Том 4. Озвучено студией БТРФМ. Аннотация. Я могу продлить твою жизнь на несколько сотен лет. Могу вернуть молодость. Могу превратить в любое живое существо. Могу помочь справиться с любой болезнью. Могу... Горгонова безумия. Теперь я ничего не могу. Ведь из тела гранд-мастер-алхимика попал в чужой мир. Тело паренька с целым ворохом проблем. Благо, мои способности со мной. А это значит, я снова стану тем, кем был раньше.